Я берусь рукой за большое железное кольцо, висящее на вратах. Громко стучу им три раза, а просмоленное дерево толстой дубовой доски. Даже сквозь зимнюю перчатку чувствую ледяной холод железа. И ловлю себя на том, что эта древесная плоть, вставленная в проем старинной стены, кажется мне очень древней, чуть ли не со времен Ивана Грозного. А на самом-то деле эти доски были сплочены между собой самое большое лет 15 назад, во время последнего капитального ремонта стены. А она, стена, появилась тут незадолго до Пушкина, лишь на фундаменте прежней, крепостной. А вот поди ж ты, все тут представляется древним, допетровским. Вот что значит дыхание православной русской старины. Пойдем-ка к тем воротам, к Пятницким, — прервал мои размышления приятель. Мы тут не достучимся. А почем ты знаешь, что там достучимся? Да эти-то ворота для экскурсантов, но для верующих, когда служба в церкви идет. А те, их еще святыми зовут, для самих монахов, хоть их пока всего ничего, для архимандрита, короче, для служебного пользования. Даже если сами они на запоре, в них дверка есть, она чаще всего открыта. Так чего ж ты мне сразу-то не сказал? Мерзнем тут по твоей милости. Чего-чего, усмехнулся он. Я ведь не тот человек, чтобы сразу с черного хода лезть, особенно когда с церковными людьми дело имею. Ну да видно, тут без этого не обойтись. К тому ж забыл, что ты здесь хоть и сторожил вроде бы, но в самом-то монастыре еще не был, то есть с монахами не общался. Вот, а мне приходилось. Ну, пошли. Но не успели мы двинуться с места, как за вратами с внутренней стороны послышали шаги. Причем шел явно не кто-либо из прежних гейченковских сторожей или сторожих, либо одноногих инвалидов на деревяшках, либо божьих одуванчиков, чья охрана была сугубо символической в те времена, когда крутые ребята еще не бомбили провинциальные музеи. Нет, звук приближающихся к воротам шагов был таков, что вызывал в памяти известный литературный образ — шаги командора. Твердая, четкая, сильная походка, даже и так можно было сказать о ней, воинская, рубленная, резкая поступь. Столь же резко, и как только могла от толчка неслабой мужской руки распахнуться врезанная во врата дверь, тоже, впрочем, здоровенная. Перед нами стоял игумен. Что это именно игумен, я знал, видел его вместе с архимандритом минувшим летом, на панихиде у могилы Пушкина, потом на обедне, в соборе и еще раз на прощальном ужине, устроенном хозяевами райцентра для приезжих и местных участников ежегодного июньского празднества. Ужин тот, надо заметить, был весьма скромен по основному содержанию. Не читал Лукуловым пирам застольного периода, когда на торжества в Пушкино-Горье гости съезжались не только со всего Союза, но и из многих заокеанских стран. Покойному хранителю теперь пушкинисты от демократии, жаждущие низвести заповедник до ничтожного состояния заштатного и всеми забытого музея, вменяют в вину и те шумно-хмельные посиделки, хотя уж они-то точно были за пределами заботы дел директора заповедника. Вдобавок, как ни странно будет об этом многим узнать, человека совершенно не пьющего. Теперь же на пушкинских праздниках не только зрелища стали много тише, но и угощения скуднее. Однако районщики из всех своих не шибко могучих сил старались быть хлебосольными. И запомнился тот ужин какой-то совсем не застольной общей беседой, полной многих раздумий вслух. Каждый говорил о том, что наболело, а наболело у каждого не в проворот. Так что, словно извиняясь за свои непраздничные излияния, почти каждый старался изобрести в финале тост поискрометнее и позаковыристее. Запомнился мне и тост настоятеля новосвященной обители. Совсем еще не старый человек, он сказал примерно так. «Да поможет Господь нам всем в том, чтобы Александр Сергеевич прижился бы среди монашеской братии как послушник, осененный его милостью. А до этого тоста архимандрит. возвысившись над столом, сетовал на трудности великие и тернии многие, паки препятствующие ему и отцу игумену, кивок на сидящего рядом, и всей братии, столь же малочисленной, в их стремлениях возродить обитель. Тогда-то впервые я сам узнал из уст священнослужителя то, о чем с тревогой стали поговаривать в культурных кругах области, да и за ее пределами. Поговаривать как бы в полголоса. Все же неудобно русскому интеллигенту наших дней открыто с церковниками спорить. Услышал упреки в адрес заповедника и довольно неприятные слова о его бывшем, тогда еще живом руководителе, о других тружениках лукоморья. Дескать, они тоже, и, может быть, более прочих повинны в том запустении, в какое пришли монастырские строения. Тогда же мне запомнилось и лицо игумена. Прежде всего тем, что он был хмур, неулыбчив, и ни жилка не дрогнула на его каменно-твердом лице, когда все за столом заулыбались во время несколько раскованного и даже чуть юрнического тоста, произносимого архимандритом. И вот теперь я снова вижу его, духовного отца послушников святогорских, дальнего преемника того игумена Ионы, с кем некогда вел опальный поэт в его келье душеспасительные беседы. И убеждаюсь, что то летнее впечатление оказалось верным. Лицо такое, что трудно не запомнить. Под стать походке этого человека, тоже рубленное, крупное, и даже сейчас зимой заметен его загар. Такой загар зовется вечным, кирпичного оттенка, от постоянного пребывания человека под солнцем и ветром. Черты лица словно вытесаны из гранита или вырезаны из мореной сосны. И борода у пастыря тоже была скульптурной, будто вылеплена из красной глины, либо изваяна из красной же меди. Командирское лицо, невольно подумалось мне. Таким же был и взгляд человека, стоявшего перед нами на пороге монастыря. Хмурый, прямой, но не сказать, что холодный, даже наоборот. Некий огонек в глазах был заметен сразу, и позже я убедился, что суровость игуменского взора, жгучая суровость, как в старину говорилось, огнепальная. Мы с другом, что называется, смиренно преклонили головы перед игуменом. Когда подняли их, он, не сказав ни слова, коротко кивнул нам. На мгновение, чуть прищурив глаза, задержал взгляд на мне. Точнее сказать, скользнул взглядом. Потом обратил лицо к моему приятелю, и оно чуть-чуть оживилось, но тоже лишь на миг. «А, здравствуйте!» — как знакомому, но все-таки достаточно стальным тоном произнес он, обращаясь к моему спутнику, лишь к нему одному. И тут же его чуть смягчившееся лицо вновь затвердело, и столь же твердокаменно он отрезал, глядя на одного меня. Доступ туристов в монастырь разрешен только во время богослужений. Честно признаюсь, что не раз попадавший во всякие переделки вот такого запретительско-шлагбаумного плана, я довольно-таки потрясен был этой радушной встречей. Конечно, случись подобное в любом ином месте, скажем, у входа в Псковско-Печерский монастырь, тоже знакомый мне с детства, я бы безропотно повернулся и пошагал бы прочь, понимая буквальную в данном случае правоту присловия о чужом монастыре и своем уставе. Но в том-то и дело, что обитель на Синичьей горе никогда не была мне чужой. Она всегда была для меня частью всего Святогорья, всего Пушкиногорья, где все — и родное, и святое.